Нил Дональд Уолш. Беседы с Богом. Книга первая. Благодарности. Во-первых, и в последних, а точнее говоря, всегда, я хочу поблагодарить источник всего, что есть в этой книге. Источник всего, из чего состоит жизнь и самой жизни. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить своих духовных учителей, в том числе святых мудрецов всех религий. В-третьих, для меня очевидно, что каждый из нас может составить список людей, которые повлияли на нашу жизнь настолько значимым и глубоким образом, что это невозможно ни объяснить, ни описать. Людей, деливших с нами свою мудрость, рассказывавших нам о своей истине, и с бесконечным терпением переживавших вместе с нами наши ошибки и неудачи, и видевших в нас то самое лучшее, что в нас было. В своем приятии, так же, как и в отказе принимать то в нас, от чего мы бы и сами хотели отказаться, эти люди побуждали нас к росту. Побуждали к тому, чтобы мы стали чем-то большим. И хотя мое сердце переполняет благодарность за все, что сделали для меня эти замечательные люди, особенно согревает меня мысль о моей главной помощнице, жене и спутнице жизни Нэнси Флеминг Уолш, женщине, обладающей необычайной мудростью, способностью к любви и состраданию, показавшей мне, что самые мои возвышенные мысли о человеческих взаимоотношениях не должны оставаться просто фантазиями, и что мечты сбываются. И, наконец, в-четвертых, я бы хотел упомянуть о людях, с которыми я никогда не встречался. Однако сами их жизни и то, что они сделали, оказали на меня столь сильное влияние, что я не могу не выразить им благодарность, исходящую из самой глубины моего существа. Благодарность за мгновение утонченного наслаждения их прозрениями в человеческую природу, а также за чистое, простое жизнечувствие. Я сам придумал это слово, которое они мне дали. Я думаю, вы знаете, что это такое, когда кто-то дает вам возможность испытать прекрасное мгновение, когда вы вдруг понимаете, что именно является действительно истинным в жизни. Для меня такими людьми были в основном художники и артисты. Именно в искусстве я получаю вдохновение и нахожу прибежище в минуты размышлений. Именно в нем, я полагаю, лучше всего выражено то, что мы называем словом «Бог». Посвящается Н.М. Уолш, которая не только учила меня, что Бог существует, но и открыла мой ум удивительной истине о том, что Бог – мой лучший друг, которая была для меня не просто матерью, но родила во мне стремление и любовь к Богу и ко всему доброму. Мама – это моя первая встреча с ангелом. А также Алексу и Молшу, который всю жизнь повторял мне: «Ничего страшного. Не считай слова «нет» ответом. Ты сам создаешь свою удачу. И смотри в корень». Отец подарил мне первый опыт бесстрашия.